безвкусные крикливые занавески на окне, холодильник, стоящий не на месте, несколько нераспечатанных бутылок дорогого вина подчеркивают убогость жилища, где на всем лежит отпечаток нищеты. Нищеты горькая и страшная, от соприкосновения с которой человеку становится не по себе. О, я, кажется, опоздал. У вас новый телевизор. Американский холодильник. Вы его только что привезли, по-видимому? Нет, уже 5 дней. 5 дней? О! Мы решили перебраться в другой город. Здесь трудно, стыдно на людей смотреть. Все ведь знают. Клянусь святой девой, я не хотела. Кто там? Мария? Ничего, ничего, Антонио. Так, один сеньор. Дайте мне одеться. Ну, я пошел. Простите, простите. Что угодно сеньору. Сеньор по объявлению. Я... Простите. Продавать второй глаз я пока еще не намерен. На моем месте кто угодно так бы сделал. Я целый год без работы. Целый год. Сначала нам отключили воду, потом газ, потом обрезали провода. Зачем ты встал, Антонио? Доктор сказал, что тебе нужен полный покой еще несколько дней. Слава богу, все сошло благополучно. А вот теперь у нас холодильник, ликеры, у детей электрическая железная дорога. О, святая дева! Я не хотела. Видит Бог, я не хотела этого. Я не хотела. Ну вот что, сеньор. Если тебе нечего больше сказать, уходи. Джованни уходит в смятении. Он отлично знает, что на свете случаются подобные вещи. Но столкнуться с ними так близко – совсем другое дело. Джованни не любит лезть на рожон, он на многое смотрит сквозь пальцы, но циником он никогда не был. Он не может забыть лицо Секки с широкой белой повязкой поперек глаз и испуганные лица его мальчуганов, притихших у дорогой игрушки, тоскующее лицо жены. Джованни медленно выходит из дома Секки. Я понимаю его. Здесь есть над чем задуматься. О, кажется, ему пришла в голову какая-то мысль. Джованни ускорил шаги, он еле сдерживает волнение. Это режиссер Джованни Маркуцци. От него зависит наша работа. Такой молодой. Он загребает хорошие деньги. Помните его комедию «Целуй меня еще и еще»? Сеньор Джованни, у меня рекомендательное письмо. Hello, Джованни. По-моему, ты опаздываешь. Добрый день, продюсер. Добрый день, друзья. Послушайте, Микари. Ну? Я нашел поразительный сюжет. Обойдется совсем дешево. Исполнителей возьму с улицы, а декораций понадобится совсем немного, 2-3, не больше. Это будет история человека, продающего свой глаз. Правдивая история о горестях и бедах. Я вижу всю схему от объявления в газете до конечного эпизода в клинике. Герой охвачен страхом. В последний момент он пытается бежать, чтобы не дать сделать себе операцию. Но все же вынужден вернуться, ведь он взял и истратил задаток. Этот фильм потрясет зрителей. Ведь люди ходят в кино не для того, чтобы смеяться, но и для того, чтобы плакать. А здесь будет над чем поплакать. История производит впечатление, но скажу только одно. Зрители испугаются. Нет. Кино не больница. Я бы мог начать съемки хоть завтра. Я вижу все до мельчайших подробностей. И потом это же выгодное дело. Совсем дешево обойдется. Вы сумасшедший, Джованни. Сегодня-завтра вы приступаете к новому фильму. Вы только послушайте, крашенцы, что говорит этот мальчик. Это дело не стоящее, Джованни. Ты слышишь, что говорит крашенцы? Он знает толк в кино. Лучше отбирай актеров, Джованни. Так. Ну, кто первый из вас? Я, сеньор! Сеньор Джованни, у меня к вам рекомендательное письмо. Начнем с вас. Что вы умеете? У меня рекомендательное письмо, я умею все. Я умею петь, я умею танцевать. И потом, внешность. Сеньор хочет посмотреть мои ноги. Следующий. Сеньор Джованни. Нет, не могу. Нет, не могу. Сеньор Микаль, почему вы не хотите понять? Ведь это единственная в своем роде возможность создать замечательную вещь. Мы должны ее использовать. Это необычайно кинематографично. Публика будет потрясена. Послушайте, Джованни, вы мне надоели. Вот вам чек в счет аванса, только не говорите мне больше о кривых и нищих. Берите. Продюсер протягивает чек. Джованни оскорблен. Его покупают. Сейчас он наплюет на Микальи, разорвет чек и... И куда он пойдет? Кто ему даст денег, чтобы поставить свой фильм? Джованни берет протянутый чек. На душе у него скверно, очень скверно. Он возвращается домой с таким чувством, словно совершил преступление. Он даже не замечает, что дом полон цветов, что его давно ожидают родители жены, приглашенные на новоселье. Ну, наконец-то, мой дорогой. Мы уже заждались. Вы чем-нибудь озабочены? Садись, Джованни. Садись и рассказывай. Нечего рассказывать. Я вел себя как тряпка. Я нашел сюжет для потрясающего фильма. Правдивого, честного. И я не смог отстоять своего мнения. Я изменил делу, которое мне всего дороже. Взял аванс за пошлую глупую комедию. Ну, успокойся, мой дорогой. Ну, ничего страшного. Да нет, Мария. Ты, видно, неправильно меня поняла. Я тебе, наверное, не так объяснил, Мария. Ну, не огорчайся так. Ведь ты молод. Впереди еще столько замечательных сюжетов, тем, идей. А идти наперекор продюсеру было бы безумием, ведь ты же понимаешь. Мы купили в рассрочку квартиру, мебель, автомобиль. Весь будущий гонорар рассчитан до последней лиры. А я не хочу плясать под чужую дудку. Ну, знаешь. Мария, куда ты? Когда подписываешь вексель, чтобы заплатить за квартиру, нельзя идти на риск. Что может быть хуже опротестованного векселя? Нужно девочку отправить к морю. Это тоже стоит денег и вообще. И вообще нужно серьезнее смотреть на вещи. А что же вы молчите? Говорите что-нибудь. Ну, пойдем посмотрим квартиру. О, это столовая. А это спальня. Очень мило и удобно. Ты был сегодня у Контарни? Да, Он меня вызывает по поводу земельных участков в Сицилии. Правда, чудесный уголок? Ох, как тяжело. Прямо камень на сердце.